Первая ошибка. Отказ от своей цели по причине ее труднодоступности. Первоначальная цель программиста Австрия была выбрана правильно, поскольку родилась в единстве души и разума. Если человек, думая о цели, буквально летает на крыльях от предвкушения счастья, значит, достигнуто это самое единство. В таком состоянии душа поет, а разум удовлетворенно потирает руки. Обратите внимание, это пока лишь стадия определения собственно цели. Но вот встает вопрос о способах и средствах ее достижения. Если мечта видится несбыточной, разум, опасаясь улететь в облака, норовит отбросить пустую затею, чтобы заняться более реальными вещами. На самом же деле разум не витает в облаках, но и не стоит на твердой почве, а копошится в жалкой ямке своего невежества. Так называемый трезвый рассудок, основанный на обыденных стереотипах, не в состоянии отыскать путь, который действительно приведет к труднодоступной цели. Дорога к успеху всегда строго индивидуальна. Это подтверждается самой жизнью. Подлинная мудрость, накопленная опытом многих поколений, гласит, что формула успеха изменчива. Ее постоянство лишь в том, что она всегда проявляется в виде исключения из правил. Разум же, этот отец ошибок трудных, слепо принимает за истину набор общепринятых стереотипов, которые мало чего стоят. Таким образом, все перевернуто с ног на голову. Предлагаю вам вдумчиво перечитать этот абзац. Единственное, что требуется от разума на этапе определения цели, так это установить, осуществима ли она в принципе. На этом миссия умника завершается. Но, черт побери, каким образом, воскликнет здравомыслящий разум. А вот это уже не его ума дело. Он и так не раз показал все, на что способен. Шляпа. Способы и средства достижения цели сами найдутся. Причем такие, о которых разум и подозревать не мог. Ничего он не знает и знать не может. Если постоянно думать о цели, как будто она уже достигнута, внешнее намерение, эта непостижимая сила, в свое время откроет нужные двери, возможности. Задача разума состоит в том, чтобы направить ход мыслей в надлежащую сторону и тем самым запустить механизм внешнего намерения.